Время шло. Луна взошла и неспешно поползла над болотами, окутанными лентами тумана. Будь сейчас лето, вокруг бы все квакало, шептало и стрекотало. Но в это время года над колдубинскими топями висела почти мертвая тишина. Лишь изредка что-то глухо булькало и хлюпало в отдалении. «Ну, хоть комаров нет. Холодно им еще». «Угу. А уж мне-то как холодно. Если бы не кляп, я бы себе уже все зубы искрошила». «Но Балрак, Балрак и еще раз Балрак. Да неужто какой-то старый хрыч всерьез рассчитывает запугать наследницу стольких поколений доблестных предков? Им тоже доводилось побывать беспомощными в руках врагов и стойко переносить пытки. А я, кстати, и не беспомощна вовсе». «А теперь скажи это еще раз, и, может быть, сумеешь сама поверить, грозная моя». «Спокойно. Маньяк нам нужен живым и относительно здоровым. И сама себе я тоже нужна здоровой и вменяемой, а не обезумевшим от болотных чар, рычащим и бьющимся в путах существом, утратившим разум и облик. Мне нельзя его убивать. Кстати, не факт, что я сейчас смогла бы пробить его защиту. Я же пыталась его читать, так? Пыталась. И ничего не увидела. Так что мне нужно разозлиться, взбеситься так, чтобы ничего не видеть, кроме красного тумана перед глазами, чтобы рычать и брызгать пеной, впасть в боевое бешенство, в кровавую ярость. Примерно как вчера, когда я озверела настолько, что завалила хоббитским топориком пару деревьев-убийц, с которыми не справились маги посильнее меня. Я же не магичка на самом-то деле. Я почти ничего не умею. Проклятие. Если эта тварь что-нибудь сделает Эрину, я сожгу ему не только мозги, но... Но тогда будет уже поздно. И позвать на помощь тоже не могу, Балрак. Кстати, а чего же ждет наш милейший господин Пенофилла? Пиндостанских боевиков пересмотрел? Никогда не понимала, зачем злодеи тянут время и похваляются перед беспомощными жертвами своими грандиозными планами. Героев дожидаются, что ли? Хотя... Ах да, законы жанра. Вот бы еще Бурат со мной поделился своими задумками. Пенофилла как услышал. Покряхтывая, леший присел рядом с моим распластанным телом на камень, зажал вилы между колен и обратился то ли ко мне, то ли к Луне, покровительственно похлопав меня по левой груди. «Вот такие вот делишки, миледи. Да вы не дергайтесь так, миленькая. Вашему девичеству пока что ничего не угрожает. Хе-хе. Живые девственницы меня не интересуют». Меня поневоле передернуло. «Эр, он еще и некрофил. Вот попало, так попало». «Да-да», — скрипел маньяк дальше. «Знаете, благородная леди, я уж столько лет поджидаю такой случай. Счастливый, хе-хе-хе, очень счастливый. Светлая эльфийка древних благородных кровей. У нас тут такие не водятся. Нет. А ведь кровь, моя милая, это очень-очень важно. Лучше бы, конечно, чтобы вы были чистокровным потомком премудрых. Ну да ладно. Нам и такая девица сгодится. Я-то уж, признаться, совсем отчаялся. Хотел уже даже дровскую деву попробовать. Хотя не то это, совсем не то. А тут вы, моя дорогая. Прямо-таки подарок судьбы, да. Теперь-то я уж все сделаю по правилам. Все-все. Вот сейчас подождем еще немножко. Волчьего часа дождемся. А там уж и приступим, благословясь. Дяденька леший, а это ничего, что я не девица? Хотя какая ему разница? Во-первых, как я об этом скажу? Во-вторых, дед мне все равно не поверит. А в-третьих, даже если все обернется очень и очень плохо, мне хоть напоследок останется полюбоваться ошеломленной мордой маньяка, когда он поймет, что его обряд пошел немножко не так. Вот, моя милая, о чем это я? Ах да, вспомнил. Пенофилла посмотрел сначала на Луну, потом на часы. Ну, еще пара часиков у нас с вами есть, да. Вы уж потерпите, моя дорогая, все-таки шанс поучаствовать в ритуале открытия малых врат выпадает не каждый. Каких таких врат? Впрочем, какая мне разница, ради открытия каких врат меня тут заколят, больших, малых или средних? Если я все правильно понимаю, дядя рассчитывает с помощью вил пролития жертвенной крови эльфийской девицы и последующего этой девицы употребления открыть портал и въехать в другой мир в буквальном смысле «Балрак на мне, что ли?» Что-то мне такая честь совершенно не льстит. «А ведь все могло быть совсем иначе, миледи, если бы вы не были такой упрямицей», — сокрушался маньяк. «Не по нраву чай пришелся дедушкин медок. Я к вам со всей душой, как к родной, а вы? «Эх, милая, ну что же вы сопротивляться-то начали? Пошли бы сами, тихая, покорная, даже не почувствовали бы, как вилы в бочок втыкаются. Хе-хе. Эти-то магишки-дуришки поспокойней были. Ну, кроме гоблина. С гоблином повозиться пришлось. А остальные даже пикнуть не успели, не то что испугаться. А вы? А лесны не понравились?» «Дед, я уже в курсе, кто насылал на меня кошмары. Расскажи мне то, чего я не знаю, а?» «Вот». Леший задумчиво поглаживал меня по шее, похлопывал по груди и животу. «А вы то за пистолетик схватитесь, то за топорик. И этот ваш, уж каким раком сумел закрыться, а?» «Ладно, — подумал я, — пусть тогда прибьет дружка-то. А там уж я ее возьму. Или хоть он ее пристукнет. Вы же оба все лезли и лезли, рыли и рыли. 2 дня. Вы додумались до вил за каких-то 2 дня. Ну вот скажите мне, голубушка, отчего же вы не прибили вражину своего, а? Вы же должны были пристрелить и домой вернуться, а вы? Зачем в лес пошли? Да еще и сыночков моих порубали и пожгли. Ась, молчите. Ну молчите, молчите. Ох-охо, миледи, ну что же вы все такие непослушные-то, а? Ну ничего, голубушка, теперь-то вы у меня не порыпаетесь. Малевочка моя хорошо сработала. Напоследок, хе-хе». «Напоследок? А что ты хотела, моя дорогая? Ждала, что этот псих оставит в живых в подельницу?» «Костлява была, правда. Мальва-то моя, жилиста». Пенофилов вздохнул. «Но птички мои зубастенькие, ох, зубастенькие, справились. Сейчас еще эльфам вашим закусят». «Все ясно. Бурат скормил подругу зубушком. Собачку, видимо, тоже. А теперь хочет разнообразить им меню эльфиатинкой». «Проклятие, Эрин, ну ты уже додумаешься сам меня позвать или нет? Или тебя там уже загрызли, гад сумрачный?» «Только попробуй сдохнуть», — злобно посулила я. «Только попробуй попасться в ловушку этого трухлявого любителя мертвых девственниц. Только попробуй, зараза. Ну за каким морготом лысым я не сняла этот клятый передатчик, а? Пусть бы этот маньяк мной подавился». Увы, напарник меня не слышал, да и не мог. А я могла только лежать на этом проклятом камне, слушать оригинальные монологи злодеев и ждать, ждать, ждать.